22 февраля представитель Генштаба Корейской народной армии распространил пресс-заявление в связи с тем, что американские и южнокорейские военные власти начали 1 марта совместные военные учения против нашей республики в игнорировании неоднократного предупреждения нашей стороной и сильного протеста внутри страны и за ее пределами. В нем говорится: «На настоящие военные учения, которые проводятся в крупнейшем в истории масштабе, будут задействованы американские войска, дислоцированные в Южной Корее, и перебрасываемые из зарубежья южнокорейские войска и вооруженные силы стран-сателлитов. То есть их масштаб является беспрецедентным. Также будут переброшены ударные группировки с ядерными авианосцами «Рональд Рейган» и «Карвинсон», ядерные подлодки, стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами на борту, истребители с технологией стелса, эсминцы типа «Ижиса» и другие стратегические военные средства. Уже начали занимать боевую позицию ударные группировки и средства ядерной войны США, размещенные на Корейском полуострове и в его окрестности. Их мишенью, безусловно, является наша республика, а самое опасное в том, что военные власти США и Южной Кореи даже перестали рекламировать свои военные маневры, как ежегодные и оборонительные. Они откровенно заявляют, что настоящие учения имеют своей целью нанести ядерный превентивный удар по нашей республике, принимая всевозможные меры для реализации своей программы. Наши противники официально заявили, что в рамках настоящих совместных военных учений «Резольв Токсури» будут детализировать четырехмерный оперативный план, концепцией которого является нанесение превентивного удара по нашей республике и одновременно проводить учения в условной обстановке, поддерживаемой системой САД. Эти провокационные акты совершаются в такой обстановке того, что американский джентльмен успел ввести украдкой в Южную Корею более 6 миллионов тонн боеприпасов и огромную партию военной техники, начиная с конца прошлого года. Даже принятые меры по экстренной эвакуации членов семей военнослужащих американской армии и американских граждан в Южной Корее. Вот как велика опасность этих учений. Далее представитель Генштаба Корейской народной армии осветил следующие принципиальные позиции наших революционных вооруженных сил. Первое. В ответ на очередные рискованные ядерные военные учения, проводимые военными властями США и Южной Кореи перед нашими глазами, как уже заявила, наша армия вынуждена принимать сверхжесткие меры. Мы уже четко заявили, пока продолжаются ядерная угроза и шантаж со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, пока перед нашими глазами не прекратится шумиха с милитаристскими игрищами в Москве ежегодных, мы будем продолжать наращивать самозащитную оборонную мощь, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы и способности к нанесению превентивного удара. И наша позиция – это не стихи. Второе. Будут приняты немедленные и беспощадные военные контрмеры, если из-за американских империалистов и южнокорейских марионеток вспыхнет хоть одна искра на территории, на которую распространяются суверенные права нашей республики. Первая вспышка искры этих военных учений на нашей священной территории будет означать беспощадное возмездие разгневанной нашей армии и народа. Наши революционные вооруженные силы, которые держатся в повседневной повышенной бдительности, располагают всеми необходимыми средствами возмездия. Третье. Будут оказываться мишенью нашей армии и сателлиты, которые принимают участие в настоящих военных маневрах, бестактно поддерживая враждебную политику Америки в отношении нашей республики. Борьба нашей армии и народа против американских империалистов – это священная борьба, нацеленная на полное уничтожение не только американских гангстеров, представляющих очаг агрессии, но и всех их сателлитов. Следует запомнить, что всегда постигала трагическая участь приспешников, нетактично действующих с верой в своего босса. никакой силой не остановишь сверхжесткие контрмеры наших вооруженных сил, которые будут приняты с целью сорвать опасные военные провокационные акты властей США и Южной Кореи и отстоять мир в своей стране и безопасность в регионе. Наша армия и народ самым последовательным образом сорвут ядерную военную провокацию агрессоров с помощью ядерного меча справедливости.